5 марта. Ужасно интересно, как обернется дальше дело с моей песенкой для малого театра. После первого чтения она очень понравилась Маркову, Лидии Андреевне, даже Лидии Андреевне, которая боится потерять свое влияние на текст и каждую новинку принимает в штыки. Не то что в штыки, а в иронические улыбки. Я понял, что если пишешь скандинавскую штучку, то за исходный образец надо взять блок. Вот я и насовал образов вроде девушки весны, стоящей на часах, меча луча, пересекающего порог феи славы, голубого острова. Получилось неплохо. Все же это, конечно, пародия, черт возьми. Не все ли сейчас выдуманное в наше время похоже на пародию? И интересно, понравится ли композитору? Найдет ли он, что это можно петь? Колыбельное ли это? Лидия Андреевна сказала: «Колыбельная баллада. Ну-ну. Черт возьми, если все обернется удачно, то надо во что-то поверить. Комедия». Между прочим, молодой Бонапарт после битвы при Риволи, которая произошла в блеске отрогов Альп, почувствовал впервые, так он говорит, что он представляет собой нечто не совсем обычное. Есть картина, изображающая его, вероятно, в одном из антрактов битвы, когда, скрестив руки, он сидит на коне с вытянутыми вперед ногами в сапогах, как ездят французы, сказал где-то Толстой, без шляпы, так что висят его космы по обеим сторонам худого лица, один подбородок и горб носа. Со скрещенными руками на груди в том месте, где его мундир тех времен образует нечто вроде золотого треугольника. Вдали блеск Альп, высоко уходящие от земли кучевые облака гор.